В зависимости от качества пива, цена может быть искушающей. Если же оно придется по вкусу клану драконьей пасти, Цитадель готова предложить нечто большее, чем обычный металл. Из все того же мешочка кровопийца извлек свиток, положив его рядом с монетой. Будем честны, от металла, предел способностей которого, блеск, только немного. Чего нельзя сказать об изделиях наших ремесленников. Не могу согласиться, хотя точка зрения воинственного ордена мне вполне понятна. Однако, золото так или иначе весьма удобно. Оно достаточно компактно для транспортировки и ценно, чтобы купить за него почти все. Честное слово, не стану же я платить, положим, оружием и доспехами, которые больше пригодятся моему дому, за шерсть. Взяв со стола свиток, лорд-адмирал потряс им в воздухе, прежде чем начать распечатывать. Без монет, будь то золотые, серебряные или медные, мы сделаем огромный шаг назад в плане взаимоотношений. Торговля во многом увянет, так что золото вполне полезно, а степень его ценности определяется глубиной людской жадности. Раскрыв перед собой скрученную бумагу, Делин увидел красивый текст. Идеально выверено выписанные буквы и расстояние меж ними и строками многое говорили ему о писце. Вот только, имелась одна загвоздка, незнакомый язык. «Прошу», словно специально дожидаясь, брат ордена протянул неприметный на вид монокль. «Он поможет». Хмыкнув, глава дома Праудмур взял предложенную вещицу и приложил к глазу, сощурившись. В тот же миг чернила расползлись по бумаге, образуя новый текст, понятный и сухой, не содержащий лишних слов. «Перечень». Быстро пробежав глазами по короткому списку, заметил мужчина. «Пожалуй, даже слишком скупой. Описание ни к чему, у меня все есть с собой». Убрав монокль, лорд-адмирал без удивления снова столкнулся с чужим языком. Покрутив вещицу в пальцах, он не сдержал вздоха. Одна она могла стать семейной реликвией, передаваемой от отца к сыну. Слишком полезной она казалась на первый взгляд. Порой качественный перевод позволял в будущем избежать крупных проблем. Даже одно неверно истолкованное слово могло ввести в заблуждение, способное перерасти в склоки. Присмотревшись к дельной вещице внимательнее, лорд-адмирал чуть приподнял брови. Подставив линзу под солнечные лучи, он добился желаемого, она заблестела, подобно драгоценному камню. С немым вопросом на устах, мужчина повернулся к собеседнику. «Обработанный белый алмаз», — подтвердил Аллатар, дополнительно постучав по подвеске у себя на шее. «Незаменимый материал для изготовления языковых артефактов. А на вид сложно отличить от качественного стекла. Так испортить благородный камень нужно постараться. На самом деле, любой камень испоганить довольно просто. Зачастую достаточно расчета и одного удара. Ну да не суть. Синишаль велел передать монокль вам в качестве дара. Без него будет сложно вести дела через бумагу». И правда, глава дома Праудмур положил подарок на стол и заложил руки за спину. К слову о ней, бумаге. Ее, как и прочих обыденных товаров, нет в списке. Мужчина подбородком указал на свиток. «Почему? Мне показалось, королевство не испытывает нехватки в пищевых принадлежностях и всем остальном». Кровопийца пожал плечами. «Зачем они вам? Для торговых дел, конечно же». Делин усмехнулся в усы. «Мне интересно предложение цитадели, но еще интереснее установить долгосрочные отношения. Култерас стоит на торговле. Покупая и продавая, мы богатеем и крепнем. Не уверен, но мне кажется, в обмен на пиво я много не получу. Как правило, подобные контракты весьма краткосрочны, а любые купленные артефакты обречены остаться внутри королевства. Я попросту не стану их продавать. Они нужнее моей семье, гвардии и флоту. Выходит, праудмуры могут даже потерять». Лорд-адмирал откровенно юлил, пытаясь вырваться за пределы предложенных рамок. За одни лишь амулеты полета, для себя и сына, он мог дать руку на отсечение. Возможность не утонуть стоила слишком много, и хоть доспехи из штормового серебра обеспечивали определенную плавучесть, они все еще отягощали тело. Уставшим рухнув в море, можно уже не всплыть. Вот только, сколько требовалось артефактов, чтобы обеспечить семью. Мало, слишком мало, их можно и купить, без лишних сложностей. Совсем другое дело положить начало торговле, способной еще больше возвысить семью и королевство. В таком случае, я направлю Синишалю ваши слова. Цитадель уже торгуется всем новым миром, Азерот будет не лишним. Надеюсь на благосклонность первого стража. Лорд-адмирал позволил себе сдержанную улыбку. «Да». После небольшой паузы, ответил брат ордена. «К слову, Три десятка бочек как раз хранятся в погребе замка и могут быть отправлены в путь после небольшой подготовки. Только, насколько мне известно, цитадель не простирает свои интересы на морское дело. Как же будет осуществлен обмен? Пусть слуги вытащат их во двор замка, завтра, и думается мне, увиденное вас поразит. Хорошо, Делин благосклонно кивнул. На сегодня покончим с делами. Полагаясь на честь ордена драконьей крови, я начну все необходимые приготовления заранее. Некоторым кораблям понадобится не одна неделя, дабы вернуться в родной порт. Иные следует задержать до нужного срока. Обойдя свой стол, глава дома Праудмур открыл один из ящиков и вытащил неприметную, тонкую книгу. Признаюсь честно, более емких трудом мне читать не доводилось. Никаких пространных рассуждений или лишних слов, все сугубо о деле. Однако, чувствуется некая нехватка деталей. Это сложно назвать полноценным трудом. Сдали пренебрежение, произнес мастер клинка. Собранные воедино сведения из слухов, пересказов и вашей библиотеки недостойны столь веского именования. Видели бы вы бестиарий ордена. По возможности, достаточно изучив мурлоков, напишу нормальный трактат. Жаль, под рукой нет кого-то из команд потрошителей. С их помощью, можно было бы составить анатомические верные рисунки. Сам я, к сожалению, не обладаю должной глубиной познания. Броское имя они носят, отражающее суть занятия. Самые опытные потрошители могут труп любой бестии разобрать на полезные составляющие. После их работы ничего не остается падальщикам. Они же помогают нам изучать новых чудовищ и их возможности. Достаточно всего пары трупов и будут раскрыты все секреты плоти. Полагаю, работа тяжелая и кровавая. Чем больше Делин узнавал об ордене, тем гуще ему казалась отбрасываемая им тень. За доблестью и благородством, как оказалось, скрывалось много всего нелицеприятного. Уважаемая и достойная, поправил кровопийца, отвечая на невысказанный вопрос, скажу, что в дорогу мы отправимся после отправки пива в цитадель. За прошедшие дни я успел порядком изучить окружающие места. Несколько скрытых логов мурлоков станут неплохой тренировкой для Дерка. Не слишком ли резко, не подавая виду, лорд-адмирал старался унять резко поднявшийся страх. Чего он не хотел, так это потерять наследника. Дерек неплохо фехтует, но мурлоки не тот противник, с кем поможет такая наука. Они окружат его, возможно, свалят своими грубыми сетями и пронзят десятком гарпунов. Вы можете гарантировать его целостность? Естественно. Ответ Аллатара прозвучал без промедления. Я всегда буду рядом с ним и успею, в случае чего, прикрыть или исцелить. Ваши волнения не обоснованы, Делин. Мальчику нужно набираться реального опыта, иначе он слишком закостенеет или не будет готов, когда действительно придется биться за свою жизнь. Этого вы хотите? Нет. Но отеческого сердца не унять. Пожалуй, под вашей защитой он действительно будет в безопасности. Не волнуйтесь, я верну вам сына в сохранности. Он немного поохотится, послушает мои советы и наставления, лучше изучит главных паразитов королевства. Как будущему правителю Култераса, ему действительно не помешает нос к носу столкнуться с бичом побережий. Глава дома Праудмур поморщился. Сколько живу, столько продолжаю с ними бороться. Да только бесполезно все. Рыбаки и патрульные продолжают гибнуть. Мурлоки хоть и трусливы, но пока их куча, поразительно храбры. Мужчина похлопал по книге. Вы предельно правильно их описываете. Вложите эти знания в голову юнцу. После меня, именно ему предстоит следить за королевством. Постараюсь. Предлагаю распечатать одну редкую бутылку вина, прямиком из лесов Вечной Песни. Поверьте, я редко предлагаю кому-то разделить столь дивный напиток. Мерно взмахивая большими кожистыми крыльями, полными дыр и шрамов на розовато-сером полотне, Натризим парил в круговерти пустоты. Рожденный в этом странном, сумасбродном и непонятном измерении, разделявшим и объединявшим вместе все миры во Вселенной, демон не чувствовал какого-то дискомфорта. Энергия пустоты, губительная для всего сущего, была для него родной и, отчасти, целительной. Длинные когтистые пальцы, закованные в латную рукавицу, держали обломок кольца. Втягивая окружающую энергию носом на уродливом лице, один из владык пылающего легиона чувствовал остатки магии, сохранившейся в металле. Она разительно отличалась от всего свойственного круговерти пустоты. Оттого ощущалась им особенно остро, четко. Взмахнув рукой и прошептав несколько слов на гортанном наречии, демон провел небольшую манипуляцию с собственным разумом, отпечатав в нем остатки структуры разрушенного артефакта. Разум, изощренный тысячелетиями интриг, войны битв, без труда запомнил схему. Другая его часть, посвященная магии и изучению тайн колдовства, уже начала достраивать недостающие. Всего секунды анализа на Трезиму хватило, чтобы понять, кольцо ключ к телепортации. Отбросив его в сторону, он еще раз осмотрелся, продолжая тщательно принюхиваться. Остатки энергии, отличных от пустоты, смердели для сподвижника пылающего легиона хуже любых помоев. Но они же могли помочь ему разобраться, явить картину былого. Слова начали срываться с губ древнего демона, а воля и искусность принялись сплетать магию. Глава 65. Следующий день. Пиво всегда играло огромную роль в культуре дворфов клана Драконьей Пасти. Сначала его примитивную версию изготавливали из влажных пещерных грибов. В Муспельхейме, как ни странно, почти не было воды. А та, что имелась, часто содержала в себе такое количество примесей или серы, что пить ее могли только коренные обитатели мира. Грибы же, растущие в тенистых гротах и пещерах, возле отравленных ключей, отлично фильтровали влагу. Их же споры способствовали брожению. Пиво долгое время являлось для клана единственным источником питья. Грибы они со всем тщанием охраняли и старались рассеивать по возможности. В столь суровых условиях подземные коротышки, чуждые миру огня, выработали огромную выносливость. Вплоть до того, что научились обходиться всего литром воды на неделю. Впрочем, из стойкости выросла их любовь хорошо поесть, да выпить как следует. Со временем, как единственный источник утоления жажды, грубое примитивное пиво стали превозносить. Оно постепенно утрачивало статус обычного напитка, приобретая едва ли не религиозный характер. Мастера не брались за дело, хотя бы не смочив губы. Воины отказывались сражаться, пока не сделают поглотку. Рудокопы грозились потеряться, если им не нальют. Пиво ставили на праздниках, как правило, с какими-то секретными добавками. Его готовили в каждом доме. У каждой семьи имелся свой рецепт. По мере укрепления клана, росли и аппетиты его членов. Отправляясь в налеты или целые походы против огненных великанов, когда-то приведших их в Муспельхейм, дварфы открывали для себя все больше способов приготовления пенного. У великанов они брали зерно, которое те, в свою очередь, приносили из Мидгарда. Ячмень, рожь, пшеница и даже рис, жадные до пива коротышки все пускали в дело. И не ценили они ничего так же сильно, как зерно. Вместе с грибами, оно давало хороший урожай в бражных ямах. В какой-то момент клан Драконьей Пасти стал настоящим бичом великанов. Разведчики специально выжидали, когда же очередная партия налетчиков вернется с добычей. Тогда налету подвергались уже они, и вела подземных воинов одна цель – пиво. Больше ничего им не требовалось. Еды клан имел вдоволь. На огненных просторах обитало достаточно съедобных тварей. Порой стада пасли сами великаны. Тогда к добыче прибавлялось мясо и иной продукт, но только в том случае, если еще осталось место для добычи. Зерно всегда стояло на первом месте. Ожесточенные условиями жизни, окруженные врагами, дварфы выработали неповторимый склочный характер. Он же сделал из них рачительных хозяев. Анклавы великанов никогда не славились численностью, вследствие чего становились легкой добычей. Однако, яростные любители пивка почти никогда не уничтожали их. Раня и оглушая воинов, они забирали свое и уходили, чтобы потом снова вернуться в то же место. Великаны весьма неохотно покидали насиженные места. Как правило, свои крепости они ставили возле хороших охотничьих угодий или зон блуждающих порталов, ведущих в иные миры. Без крепких стен, охраняющих от опасности, и хоть сколько-то надежного источника пищи, на огненных просторах было не выжить. Оставить крепость, возведенную предками, означало обречь себя и семью на верную смерть. Достаточно возвеличившись, чтобы считать себя хозяевами, клан начал еще больше дробиться внутри себя. Взамен прежних порядков, когда каждый воин вне похода, дома, выступал еще и ремесленником или камнетесом, постепенно приходили новые. Нехватка рабочих рук отступала назад, постепенно клан уходил от прежних практик. Их сменила специализация. Целые семьи посвящали себя одному делу, с головой уходя в то или иное ремесло, отчего росло мастерство. Одно оставалось неизменным. Каждый в обязательном порядке с подросткового возраста и до взросления учился работе в забое. Тогда же зародилась немногочисленная, но оттого не менее влиятельная и уважаемая, каста пивоваров. Своим трудом они снискали почтение среди собратьев. Но главное, с появлением мастеров, меньше сырья уходило в порчу. Пиво стало больше, оно стало вкуснее. А обилие пива, так или иначе, приравнивалось к прогрессу. Ведь, Чем больше выпивал дварф, тем более продуктивным он становился. Вместе с рождением и укоренением новой касты, общество драконьей пасти захлестнуло волной вдохновения. Подстегнутые постоянным поступлением выпивки, рудокопы не знали усталости. С каждым месяцем шахты становились глубже и глубже. Руда обильным потоком текла в никогда не затухающие плавильни. Кузнецы, оружейники и бронники ковали, совершенствуя мастерство без сна. С появлением настоящей, почти нормальной, армии, набеги стали по-настоящему регулярными. Ведь аппетиты клана росли и покрывать их становилось все сложнее. Все чаще разведчики отправлялись за пределы давно освоенных территорий, в поисках новых мест для налетов. Вместе с тем, клан стал достаточно силен, дабы начать засматриваться туда, куда раньше смотреть не смел. Муспельхейм был домом для многих существ. Огненные великаны, искусные строители и кузнецы, лишь одни из его детей, далеко не самые опасные. Свое пристанище в огненном мире отыскали твари, до того погребенные в легендах остальных восьми миров. Логово древних чудовищ манили подземных коротышек, и они ни себя не сдерживали. Сначала в смертный путь отправлялись отряды храбрецов, которым не жилось без приключений и опасности. Снаряженные лучшим оружием и броней, они все равно редко возвращались домой. Но когда подобное все же происходило, у клана нередко появлялся почтенный член, чьи подвиги и достижения записывали на каменных скрижалях. Часто обнаруживая на месте проживания тварей горы сокровищ, жилы особо редких металлов или иные ресурсы, клан только увеличивал свою мощь. Из добычи ремесленники делали артефакты, которые не лежали без дела в закромах. Вернувшиеся из походов не сидели праздно без дела, не такая у дворфов натура. Они делились своим опытом с воинами, учили их, и в какой-то момент подземный город начали покидать целые небольшие армии, а охранять его оставались кованые големы. Почти всегда охота на чудовищ проходила удачно, принося клану несравнимую добычу. Но в логовах не было ни пива, ни зерна, твари в нем не нуждались. Тогда то, окончательно уверившись в себе и набравшись достаточного опыта, дварфы решили подкрепить имя своего клана чем-то, кроме силуэта провала, ведущего в их город. Как следует подготовившись, они пошли бить дракона. Ушло 500 отборных рубак, всю жизнь убивавших кого-то гораздо больше себя, поднаторевших в истреблении чудовищ. Заранее проведенная разведка и изученное место боя сулили легкую победу. В обозе ехало достаточно взрывчатки, чтобы обвалить пещеру на голову хозяину, однако тогда все пошло не по плану. Дракон сам устроил засаду. Никакие хитрости, помогавшие с иными чудовищами, на него не работали. Выжила едва ли десятая часть, а добыча повадилась терзать земли клана, мешая налетчикам добывать еду и, самое главное, зерно. Подобного дварфы стерпеть не смогли. Ценой огромных жертв, они смогли заманить дракона в подземелье, обрушить на него часть потолка и убить. Даже буду придавленным огромными каменными глыбами, он не издох. Его исступленно рубили целый час, прежде чем дух покинул плоть. Казалось бы, после такого урока следовало положить крест на идее поднимать оружие против тварей, попиравших самих богов. Вот только подземные коротышки отличались огромным упрямством и капелькой мстительности. Столь опасный враг их не испугал, а только заставил задаться новой целью. Вся история клана Драконьей Пасти на Муспельхейма состояла из череды преодоленных трудностей. Они просто не могли струсить и опозорить предков. Когда же пал пятый по счету змей, произошла встреча, навсегда изменившая уклад клана. Орден Драконьей Крови не только пожелал заручиться их помощью на Муспельхейме, но еще и предложил невероятно щедрые дары. В тот день случилось событие, которое более никогда не повторялось, напился каждый бородатый коротышка. Члены клана, от мала до велика, в повалку спали где попало, и пиво, что поразительно, не закончилось. Его хватило опохмелиться на второй день, а после заключения союза и совместной охоты на Галакронда, отца драконов, клан перебрался жить в более благоприятное место, к товарищам по оружию. Новая страница в истории тоже оказалась не лишена битв и смертей, но более не стояла угрозы голода или жажды. Старый, почти развалина по любым меркам, дварф стоял в стороне от суеты молодых. Единственный член клана, доживший до 400 лет, он с трудом передвигался, отчего шаги делал медленно и степенно, но не позволял другим помогать себе. Несмотря на все попытки держать спину ровно, она все равно нет-нет, да сгибалась. Лицо пересекали столь глубокие и частые морщины, что кожа давно стала похожа на покрытое пеплом, иссеченное трещинами плато. Однако глаза Гарма Хмельного горели на зависть многим. В них отсутствовал любой намек на старческую глупость или усталость. Только мудрость и большой опыт Склок, да отблески отвратительного характера таились в черных зрачках. Никто не мог посоперничать с ним в сварливости и невыносимости. Перед ним пасовали все остальные члены клана. При виде столь почтенного старца прочие дварфы унимались, проявляя чудеса прилежания. И пусть старик в любой момент мог поправить свое положение при помощи магии, достаточно попросить, он специально того не делал. Очень уж ему нравилось видеть, как ведут себя молодые рядом с ним. Впрочем, больше всего удовольствия ему приносило заткнуть кого-то из других старейшин, невзначай сославшись на возраст. Ведь каждого из них он видел чуть ли не с пеленок и был кратно старше. Дураком Горм не являлся, всегда держа при себе целый набор волшебных колец и амулетов, на случай плохого самочувствия. Да и, когда никто не видит, он не брезговал их надевать, дабы снова почувствовать в руках былую силу. Слишком старый пивовар любил свое положение развалины, чтобы им не пользоваться. Весь клан выслуживался перед ним, ожидая со дня на день кончину, но она так и не приходила, и не придет. Жизнь пройдоха любил еще больше. Некоторые даже поговаривали, будто ему удалось изобрести рецепт пива бессмертия. Болваны, хе-хе-хе. Внутренне посмеиваясь, старичок наблюдал, как его прапраправнуки подготавливают самоходную повозку. Они с максимально серьезными лицами проверяли сиденья, дверцы кабины и прочие части огромного механизма. Делали все, чтобы древнему пивовару обязательно было удобно. Подобного отношения не получал глава клана, будучи фигурой во многом более важной. Сам же Горм изнывал от нетерпения, сохраняя на лице идеальное равнодушие. Он никогда не забывал того славного дня, когда цитадель подарила клану запас пива на несколько лет вперед и который они, поддавшись моменту, выпили. И пусть воспоминания смазались за давностью лет, они и оставались самыми яркими в жизни старика. Как пивовар, он в тот день перепробовал все, что им предложили. Попробовал и запомнил. С тех пор он черпал вдохновение в том событии, никогда не забывая вкусов. И вот, события грозили повториться вновь. Пусть не первый страж, но глава клана обратился к нему, как к лучшему, назначив ответственным за поставки пива из иного мира. Неограниченные поставки. Собираясь на Азерот, Горм с чистой совестью оставил пивоварню на потомков. Его собственный сын такой чести не дождался, умерев дедом, потому все досталось старшему из правнуков. Тот и сам уже был с седой бородой. В новом мире старик собирался развернуться с размахом, чтобы каждый день для его клана превратился в праздник. Там же он хотел добыть новые рецепты и ингредиенты. Благо, без всего необходимого его никто отпускать не планировал. За спиной Хмельного стояло сразу 30 рубак, ужасно надувшихся от собственной важности. 10 ружейников им в поддержку, а командовал всем Огнеборот. На поясе старика висела небольшая сумка с целой кучей свитков и зелий на любой случай жизни. И еще несколько полноценных мешков с расширенным пространством уже лежало внутри повозки. Там, казалось, имелось все. Нашлось место и одноразовому артефакту для развертывания полноценной башни, созданному лично главой клана. Клан на славу подготовил своего эмиссара, при условии, что он в любой момент мог запросить все необходимое из крепости на Нортренде. Доставить – дело пары минут. Слишком уж хорошо цитадель пользовалась телепортацией во всех ее проявлениях. «Дедушка, все готово». Посмотрев на подошедшего потомка, Хмельной внутренне хмыкнул и, приложив ладонь ко рту, умело разыграл кашель. Сквозь прищуренный глаз наблюдая, как на лице взрослого, хорошего пивовара меняются эмоции, старик чуть не заржал. Слишком уж смешной ему показалась картина того, как страх и ужас соперничают с облегчением. «Идем». Закончив кашлять, без притворства прокряхтел Горм, кое-как доковыляв до повозки огромного монстра из лучшего сплава адамантия. Он с искренней злобой уставился на ступеньки. Кабина управления механизмом в силу конструкции находилась высоко, а старику то ходить давалось с трудом. Подниматься куда-либо он ненавидел до самой печенки. «Я помогу», тут же подскочил один из трех внуков, отправляющихся с ним в путь. Не шелохнувшись с места, древний пивовар молча уставился на потомка, с удовольствием наблюдая, как тот с каждой секундой все больше нервничает. В конце, для закрепления эффекта, кашлянув, отчего тот окончательно побледнел, белобородый дварф повернулся к двери. Ухватившись слабыми пальцами за поручни, он еле поднял ногу достаточно высоко, чтобы опустить стопу на ступень, но дело было сделано. Сквозь боль и дрожащие мышцы, он попытался подняться, как в колене что-то хрустнуло. В полной тишине портального зала звук показался слишком громким и отчетливым. Со всех сторон раздались вздохи, однако на этот раз они не принесли удовольствия Гарму, только разозлили. Он любил притворяться старым, любил статус и отношения, которые ему принес возраст, а также живость своего ума. Вот только, порой он чувствовал себя юнцом, запертым в дряхлом теле. Тело, его личная кислинка в пиве, оно все портило. С горем пополам забравшись в кабину, Хмельной на негнущихся ногах прошел до кресла, установленного специально для него в задней части. Упав в него, он начал пытаться отдышаться, не меняя позы. Подъем отнял слишком много сил. Кое-как, спустя десяток секунд переползя в нормальное положение, он попытался с достоинством устроиться на месте. Заняв положение, старик посмотрел на внуков и только махнул им рукой. Взрослые состоявшиеся дварфы имели вид детишек, пойманных на чем-то очень нехорошим. Они мялись, не знали, куда себя дети, выглядели напуганными. «Поехали уже, пока я тут не издох, сволочи. Перед смертью хочу попробовать пиво, которое до меня никто в клане еще не отведал». Говоря с отдышкой, медленно, пивовар отдал команду и повернулся к окну. В отличие от тела, разум его совсем не устал и хотел увидеть что-то новое. Например, вид на странное пространство между мирами, о котором ему столько рассказывали другие. А еще следовало в очередной раз подумать, как следует себя более правильно вести за пределами родного клана. От автора: подписывайтесь на мой Бусти, что ли. От отчего: https://bastitor1gon. А это, чтобы вернуть баланс вселенной, а то сайт опять украл часть символов. Глава 66. Делин, в компании домочадцев, стоял во внутреннем дворе замка. Завтрак остался позади, а солнце приятно грело нежными лучами. Даже излишне порывистый и холодный ветер, гонимый с моря, не мог испортить благого настроения правящей семьи. У каждого из них, кроме малышки Джайны, имелись свои дела, но они отложили их в стороны, готовясь встречать новых гостей. Уже прибыли в Нортренд, значит, сейчас будут здесь. Убрав указательный и средний палец от головы, произнес Аллатер: возможности магии невероятны. Дерек покачал головой. Не говоря о перемещении из одного мира в другой, преодолеть расстояние от дальнего севера до Култераса за столь жалкий срок, подобное вызывает зависть. Насколько мне стало известно, на Азероте есть свое подобие храма огня, город Даларан. Уже неплохо для начала. Мастер клинка неотрывно смотрел в точку, где совсем недавно расположил астральную метку. Со временем и вы разовьете магическую науку до должного уровня. Телепортация не такая сложная, как может показаться. Совет шести никогда не расстанется и с крупицей власти, поделилась мнением Катрин, держа младшую дочь на руках. Обычно стеснительная, Джайна имела свойство временами проявлять большую непоседливость. Кирин Тор пристально следит за всяким магом и своими секретами. Возможно, в том причина вашей по большей части спокойной жизни. Кровопийца пожал плечами. Магия опасна сама по себе, в руках дураков она еще опаснее. Не сосчитать, сколько голов некромантов, колдунов, культистов и просто идиотов я срубил. Магам свойственно считать себя выше других, из чего рождаются многие их иллюзии, толкающие на, порой, совершенно необдуманные поступки. Один такой пример оставил яркий след в истории Азерота. Какой же? Живо поинтересовался Делин. 10 000 лет назад королева эльфов решила, что призвать в свой мир владыку Пылающего Легиона – отличная идея. В глупости своей, ослепленная гордыней и ложным чувством могущества, она посчитала, будто станет его супругой и будет править вместе с ним, но уже всем миром. Она не знала, кто такие демоны и что они сотворят с ее народом. Да и плевать ей было. В войну древних весь Азерот, включая эльфов, восстал на борьбу. Мир умылся кровью и изгнал демонов. Королева канула в морской пучине, а единый континент раскололся, образовав несколько известных вам континентов и россыпи островов. Таков краткий пересказ. Поразительно глубокие познания. Лицо лорда-адмирала несколько изменилось. Позвольте узнать, откуда вам стали известны эти подробности минувшего? Некоторые драконы бывают поразительно словоохотливы. Кажется, члены синей стаи тому подвержены больше остальных. К слову, Драконы тоже бились за Азерот и понесли огромные потери. Многие члены Лиги Исследователей с готовностью отдадут все, чтобы послушать более полный рассказ. Я в том числе буду рад, посол. В этот момент, привлекая внимание главы семейства, мелькнула синяя вспышка. Оборвавшись на полуслове, он повернулся к условленному месту. Прямо на его глазах крохотная точка разрасталась, пока не остановилась, достигнув ширины и высоты в несколько метров. Около секунды поверхность портала оставалась гладкой, прежде чем начала идти волнами. Когда показался нос непонятной конструкции, лорд-адмирал внутренне немного дрогнул, не показав вида. Однако, по мере того, как оно продолжало покидать портал, чувства Праудмура все усиливались. Он совсем не понимал, что видит перед собой. Только спокойствие стоящего рядом мастера клинка и необходимость держать лицо не позволяли ему отступить. Непонятная штуковина, полностью покинув портал, не сразу остановилась, проехав еще несколько метров вперед. Прямоугольной формы, полностью сделанная из металла, она внушала трепет одними размерами. Только длина, по меньшей мере, достигала 6 метров. Высота все 4, а ширина 5. Пытаясь осознать, что пред ним предстало, Делин почти не обратил внимания на материал. Он примерно представлял, что богатство ордена лежало за гранью его понимания. Однако отсутствие колес, после остальных внешних факторов, быстро бросилось ему в глаза. Огромное нечто ездило на странной зубчатой ленте, натянутой поверх таких же, как и она, железных колес. «Это что?» – выдохнула Кэтрин, прижимая к груди напуганную дочь. Очень уж кроху впечатлили грохот и гул, с которыми громадина появилась перед ней. Транспортная повозка, немного переделанная. Обычно они стоят на нормальных колесах, гусеницы используют в основном военные машины, либо транспорт, предназначенный для езды вне дорог. Повозка, женщина повернулась к закованному в латы мечнику, нахмурив брови. «Вам доводилось видеть нормальные повозки, деревянные развалюхи?» Брат ордена снова пожал плечами. «Наши во всем лучше. Даже металл, из которого они сделаны, несказанно превосходит самую лучшую сталь. Но зачем?» В голосе лорда-адмирала слышалось искреннее непонимание. «Их производит клан драконьей пасти, а они никогда не работают с железом. Запятнать себя подобным для них все равно, что опозориться на всю жизнь. Над сталью они смеются, а железо зовут ржавой грязью». С глухим стуком один из боков повозки ударился о камень, образовав таким образом сходни. По ним на землю спустились вооруженные до зубов, бородатые коротышки, меньше 1,5 метра ростом, зато широкоплечие и сильны даже на вид. Здоровенные ладони, больше людских, сжимали рукояти закинутых на плечи секир. За спиной у каждого висел арбалет, без единого следа дерева. Выполненные из металла, они поражали красотой и тонкостью отделки. Ничего подобного в восточных королевствах не водилось. Впечатление производила и броня подземных воинов. Кроваво-красные чешуйчатые нагрудники и не менее яркие плащи им в тон выглядели в равной степени величественно и угрожающе. Тяжелые сапоги без следов пыли на них делали шаги владельцев особенно весомыми, а шлемы, с открытой личиной, не скрывали нахмуренных кустистых бровей и тяжелых взглядов. Рубаки выглядели более тяжело вооруженными, чем иные рыцари Лордерна. Доспехи полностью покрывали их тела, за исключением лица. В иных местах они и вовсе казались излишне толстыми. Впрочем, это никак не мешало коротышка двигаться. Они выглядели бодрыми и готовыми в любую секунду учинить резню. Следом за ними сошли другие дварфы, без шлемов, зато с белыми бородами. Они, держа обеими руками, тоже что-то несли. Ни посохи и ни жезлы, Делин успел на них насмотреться за свою жизнь. На оружие ближнего боя оно тоже не походило. Их броня, казалось, весила еще больше. Во всяком случае, она почти полностью состояла из больших и толстых пластин, соединенных между собой. Одна юбка и наплечники чего стоили. На сей раз краска не полностью покрывала все элементы, отчего проступало много темного серого в общей гамме красного. Сапоги, пояс и запястья вовсе были золотыми, однако почему-то не блестели. Последним недра повозки покинул самый необычный дварф. Его кожа имела черный цвет и более всего походила на вулканическое стекло. Да и брони, в отличие от остальных, на нем почти не имелось. Он шел с голой грудью, держа в одной руке опущенный к земле молот. Вокруг него то и дело загорались огненные искры, а некоторые даже вспыхивали на секунду в пышной бороде. Наплечники, пояс, юбка и перчатки – вот и все снаряжение воина, не считая оружия. Впрочем, все части доспехов выглядели куда более впечатляюще, нежели у остальных. Так, в поясе на солнечных лучах поблескивал инкрустированный огромный рубин. Его же собратца, размером поменьше, нашли пристанище в наручах. Всюду были видны руны, покрывающие большую часть свободного пространства. «У всех драконьи глаза», — тихо прошептал Делин. «Почему прибыло столько членов твоего ордена, Аллатар?» Наклонившись к спутнику, спросил мужчина. «Боюсь, клан не мог отпустить того, кто прибыл для оценки пива, без сопровождения. На самом деле, их еще немного. 200 кованых чадильщиков, должных отправиться с ними, так и остались в огненных недрах. Неужели сам глава клана, глава дома Праудмур, приподнял правую бровь? Он-то как раз мог прийти без воинов». Кровопийца покачал головой. «В повозке главный пивовар клана, очень старый дварф. Он решит, подходит предложенное пиво или нет. Такое сопровождение для ремесленника». Человек еще раз покосился на воинов, вставших во дворе ровными шеренгами. «Один Аллатар способен вырезать всю мою гвардию и сжечь город. На что же способен этот отряд?» Легкий холодок скользнул вдоль позвоночника лорда-адмирала. «Если случится пьяная драка или кто-то оскорбит дворфов, я не могу надеяться на их честь и благоразумие, как в случае с Аллатаром. Не беспокойтесь, никаких проблем не будет. Их представления о личном достоинстве почти ничем не отличаются от моих собственных». Горм вдохнул полную грудь воздуха и рывком встал на ноги. «Потомки отлично постарались, кресло оказалось, на взгляд старика, даже излишне комфортным. Из него не хотелось подниматься. Оно словно искушало остаться подольше в нежных объятиях и никуда не идти. Придерживаясь на подлокотник, древний пивовар стоически пережил непродолжительное мгновение слабости, кружилась голова. Когда же она пришла в норму, дварф медленно, немного шаркая, протиснулся к двери. Повернув запорный механизм, он открыл выход наружу и, опустив взгляд, застыл. На истерзанном глубокими морщинами лице проступил опасный прищур. Злейший враг предстал пред хмельным во всем своем незыблемом величии. Проклятая всеми предками лестница. Подняться по ней было настоящим испытанием, но и спуститься будет не легче. «Дедушка, прояви благоразумие. Давай мы тебе поможем». Почувствовав прикосновение к локтю, Горм одернул руку и повернулся к внуку, наградив его еще более опасным взглядом. Еще раз посмотрев за пределы повозки, он без труда отметил, куда устремилось внимание всех собравшихся. Они смотрели на него. «Ах ты же ткобородый идиот!» – процедил старик сквозь зубы, схватив юнца за ту самую бороду, предварительно закрыв дверь. «Вздумала позорить меня, чтоб в твоей кружке пиво скисало следующие 10 лет, но...» «Молчать!» — рявкнул пивовар, рассерженным драконом смотря в глаза потомка. «Какое мнение обо мне сложится у тех болванов, если они будут видеть, что я не способен шага ступить без помощи? Будут ли они меня уважать и слушать во время переговоров? Нет, я должен быть скалой, высокой и могучей, как бы дряхло ни выглядел. Ваше дело ходить за мной и слушать, делая умный вид, да исполнять поручения. Со всем остальным справлюсь сам. Понятно? Да». Прозвучало дружным хором. «А теперь попробуем еще раз». Хмельный отпустил бороду, позволив внуку выпрямиться. Повернувшись к двери, он несколько секунд потратил на дыхание, позволив тому улечься. Открывая выход, он уже имел максимально умиротворенное выражение лица. Степенно опустив ладони на поручни, старик с внутренним волнением опустил правую ногу на ступеньку. Больше всего он опасался опростоволоситься, ведь, случись оказия, авторитет внутри клана можно будет хоронить. Каждый дварф мог вести себя сварливо, пока делом доказывал право на это. Худо не случилось. Чувствуя на себе взгляды всех собравшихся во дворе замка, как людей, так и собственных воинов сопровождения, древний пивовар смог самостоятельно спуститься на землю. С чувством собственного достоинства разгладив богатые одежды, он чуть приподнял голову, смотря на соклановцев. Не дожидаясь, пока родственники поспеют, Горм зашагал вперед, к высоченному, для него, мастеру клинка. Впрочем, скорость хода старейшего из подземного народа не впечатляла. Он шел весьма медленно, в полной тишине, сохраняя абсолютно непроницаемое выражение лица. Следом за ним пошли, слитно шага, чему научились под руководством вестника войны, рубаки, оружейники и возглавлявший их огнебород. К концу пути подоспели и внуки, старательно копировавшие поведение старшего родственника. «Аллатар, рад тебя видеть!» — искренне воскликнул старик, заключая человека в объятия. «По крайней мере, так как доставал, до пояса. И я рад, мастер Горм. Кровопийца усмехнулся и крайне осторожно похлопал старика по спине. Не растерял тут навыков бездостойного противника, отступив назад, поинтересовался бородач. «Стараюсь не давать себе спуска на тренировках. Позволь представить тебе лорда-адмирала Дейлина Праудмура и его семью». Брат ордена показал на мужчину, прежде чем рукой, с развернутой к небу ладонью, поочередно указать на остальных. Его мудрая супруга Кэтрин, сын и наследник Дерек, и кроха Джайна. Стоило упомянуть малышку, она спрятала лицо на груди у матери. Горм Хмельной, главный пивовар клана, рад нашему знакомству, лорд-адмирал. Клан не мог не заинтересоваться, услышав о возможности приобрести еще один источник отменного пива. Где же оно? Для вида дварф картинно осмотрелся по сторонам, натянув на лицо располагающую улыбку. Необходимость следовать людским обычаям не добавляла настроения старику, но он слишком долго жил, чтобы не понимать надобность соблюдать чужие традиции, особенно, если планируешь торговать или устанавливать доброжелательные отношения. Так сразу к делу, подобный подход мне по душе, но позже мы с вами обязательно побеседуем, мастер-пивовар. Глава семьи и сам улыбнулся, подавая грузчикам знак рукой. Слуги, только того и ожидавшие, живо подхватили одну из многочисленных бочек. Дотащив ее до гостей, они поставили емкость и уже собирались откупорить, но властный взмах и тяжелый взгляд Горма их остановили. Замявшись, люди замерли, устремив вопрошающие взгляды на лорда Праудмура. «Ступайте», — велел он, с интересом наблюдая за подгорным жителем. «Ты, старик, ставший подобным хищнику, почуявшему кровь», — указал пальцем на Огнеборода. Ничего не ответив, бородач подошел к невысокой бочке и легким ударом кулака проломил крышку, выплеснув часть содержимого наружу. Столь же спокойно и молча он отошел назад, только кивнув напоследок старику. Хмельной мигом подскочил к бочке, игнорируя плавающие в ней обломки досок. Ухватившись руками за борта и наклонившись вперед, он закрыл глаза. Втягиваемый носом воздух донес до него отменный аромат. Открыв глаза, древний пивовар присмотрелся к жидкости, проводя дополнительную оценку. Сочтя пиво достойным, он снял с пояса каменную кружку без каких-либо украшений. Все дварфы за его спиной сглотнули в унисон, затаив дыхание, наблюдая за священным действием. Зачерпнув как следует хмельной напиток, старик еще раз поднес его к носу, прежде чем сделать глоток. За первым глотком последовал второй, а за ним еще и еще. Пиво из здоровенной кружки исчезло за жалкие 3 секунды. Только капельки, стекавшие по стенкам, говорили о том, что внутри совсем недавно что-то находилось. «Хорошо», — выдохнул Горм, блаженно смежив веки. «Торговли быть». Воины, до того смиренно стоявшие в стороне, как бешеные псы, сорвались с места, наперегонки несясь к бочке. На ходу срывая с поясов собственные кружки, они зачерпывали, сколько успевали, и отходили в сторону. Стоя в сторонке от бочки, они любящими глазами смотрели на доставшееся им пиво, не сразу решаясь его попробовать. У каждого имелся свой собственный, маленький ритуал. Очень уж им хотелось попробовать пенное, так высоко оцененное лучшим пивоваром клана. Глава 67. Ружейник, не глядя, навел ствол на мишень, стоящую в другом конце двора, и выстрелил. Ствол орудия пыхнул электрическими разрядами, выпуская светящийся снаряд. Не успели наблюдавшие моргнуть, как он с грохотом прошил мишень и ударился в стену. В воздухе повисли разлетевшиеся во все стороны ошметки соломы и удивление. «Говоришь, это самый слабый выстрел?» — вопрошал сотник гвардии, не стесняясь утирая выступивший на лбу пот. «Да». Ружейник важно кивнул, отработанным движением возвращая пушку обратно на плечо. «Там крошку из стены выбило». «Херовые стены, что еще скажешь?» Дварф пожал плечами, оглядываясь вокруг. Выстрел произвел эффект только на людей. Остальные члены клана продолжали заниматься своими делами, на свой лад знакомясь с воинами хозяина города. Где-то стояли столы, на которые уже громоздили выпивку и закуски. Где-то на тех же столах мерились силой рук желающие. Проводились шуточные кулачные бои. Настоящая драка с любым рубакой могла закончиться для незнающего весьма плачевно. Всюду звучали громкий смех, а порой раздавались возмущенные возгласы или вовсе крики. Но и они быстро сменялись весельем. Пусть их и возвели уже давно, но занимались ими лучшие мастера. Не мог смолчать человек. «У мастерства вершины нет», — заявил коротышка, снова присматриваясь к кладке, благо отменное зрение позволяло и не такое. «А то, что я вижу, на настоящую крепостную стену не похоже. Не пойми меня неправильно, я не хочу оскорбить твоих предков или господина. Даже мне о методах кладки и выборе материала известно больше, чем тем, кто возводил все это. Не смотри, что в войны пошел, семья-то у меня все каменщики, от самого первого предка, до последнего потомка. Один такой я выдался, не в отца и дедов. Если то не стена, то что? Сотник сложил руки на груди, косясь вниз взглядом. Хаем, ружейник нахмурился. Он не хотел врать, не в его характере было подобное, однако и умолчать было нельзя. Доводилось как-то видеть ограду для животных, вот больше на нее и похожа стена. Если выстрелю во всю мощь ружья, то прошибу ее насквозь. Понимаешь, мы как-то смирились с мужиком, который расхаживает по замку в доспехах и с оружием. Смирились с тем, что никак не можем его победить на тренировках. Хоть по одному, хоть всем скопом. Но ручное осадное орудие, гвардеец поднял глаза к небу, словно о чем-то его спрашивая. Вот зачем оно вам, дракона когда-нибудь видел? Дварф вскинул кустистую бровь и усмехнулся в бороду, посмотрев на собеседника. Нет, только слышал всякие сказки. Отвечая, он так и не опустил взгляд. Повезло тебе, а я видел и бился с ними, как великие герои моего клана в глубоком прошлом. Так вот, выстрела из моей малышки хватит разве что чешую ему отстрелить, да синяк поставить. Какой-то вред получится нанести, если шмальну ему по открытой коже, ране или в пасть. Да и то немного толка будет. Мозолистая рука подземного жителя с любовью огладила ствол орудия. Дай мне осознать, что в замке теперь больше гостей, которых мы не сможем остановить в случае чего. Сотник отмахнулся. Ты поосторожнее со словами, парень. На лице ружейника отразился неподдельный гнев, а свободная рука сжалась в кулак. Мы пришли в ваш город торговать от чистого сердца, а не замышляя зло. Если тебе что-то не нравится, скажи прямо. Или пойдем выйдем на арену, если она у вас есть. Я быстро твои зубы пересчитаю. Выждав несколько секунд, так и не получив ответа, дварф нахмурился пуще прежнего. Смачно сплюнув на землю, он развернулся, вознамерившись уйти. Раз не готов отвечать за слова, как полагается мужчине, то молчи и не открывай рот. Запомни на будущее, мы орден драконьей крови, защитники и ревнители. Мы никогда не грабим и не нападаем на тех, под чьей крышей живем или торгуем. Карающая длань первого стража указывает лишь на погрязших во грязи и мерзости. Можешь не переживать за своих господ, раз Синишаль решил налаживать с вами дела, значит они достойные люди. Прошу прощения за грубые слова. Нагнав уходившего коротышку, сотник положил ладонь ему на плечо, сохраняя почти каменное выражение лица. Мы еще недостаточно знакомы с вами, не понимаем всех тонкостей подобающего общения. Без подобных ошибок и конфликтов не обойдется уж точно. Принимается. Ружейник развернулся, убирая с себя руку человека. Вам и самим, наверное, знакомы чувства, которые испытывает всякий стражник, когда защищает честь и жизнь своего господина. Он широким жестом обвел весь тренировочный двор. Нам не просто приходится. Мы головами отвечаем за лорда-адмирала и его семью. Он наш господин и великий правитель, ведущий культ раз в светлое будущее. Даже не из чувства долга, чисто по-людски мы его любим и уважаем. Нет, такое мне не знакомо. Житель подземного города покачал головой. Никогда не доводилось защищать первого стража или главу клана. Страшно подумать о таком. Они, знаешь ли, сами кого хочешь в бараний рог свернут. Я воин, истребитель чудовищ, если хочешь. У нас с тобой разные обязанности. Впрочем, могу отчасти понять твои метания. На наш счет можешь не переживать. Наоборот, тебе бы радоваться. Если кому-то вздумается напасть на вас, он и до стен то не дойдет. Ружейник снова похлопал по пушке. Мы их расстреляем еще на подходах. Думаю, со временем мы с вами свыкнемся. Гвардеец выдохнул воздух и будто бы стал меньше, сдулся. У вас весьма приметные доспехи и оружие. Наши кузнецы ничего такого не куют. Что-то кажется знакомым, другое же никогда не встречал. На вашей броньке и чары какие-то слабенькие, в отличие от нашей. Стало быть, традиции ковки слабые, да рун не знаете. И маги ваши не особо знающие. Тут все дело кроется в условиях. Наш клан обитал в мире полном огня и опасных чудовищ. Нам для выживания требовалось лучшее орудие и броня. Вы же, как я вижу, живете в довольно простых условиях. Через века и культерас чего-то добьется, благо на Азероте есть хорошая руда. Века. Глаза человека выпучились. А чего хотел? Вы все еще пользуетесь дрянным железом. Лицо ружейника немного перекосилось. Понадобится не одно поколение кузнецов, прежде чем научитесь нормально обрабатываться другие металлы. Да и с железом у вас не очень выходит. А что с ним не там? Гвардеец взглянул на начищенную кирасу. На ней виднелись следы боевых отметин, но ими он скорее гордился. Железоматериал дрянной, презренный. Насколько хорошую сталь из него не свари, она все равно рассыплется ржавчиной. К тому же, будет уступать самому плохому черному железу. Дрянь одним словом. Мой клан с ним не работает. Да, никогда не предлагай никому из наших что-то железное. Более сильное оскорбление сложно придумать. Дварф почесал бороду. В цитадели только ремесленники верхнего города работают с обычным железом. Впрочем, их изделия в несколько раз лучше ваших. И дело не только в чарах. Сама сталь получается куда более качественной. А что такое это ваше черное железо? Металл. Коротышка пожал плечами, но не выдержал и заржал, увидев, как перекосило собеседника. С такими вопросами тебе к литейщикам, они и ответят. Я в тонкостях различия руды не разбираюсь. Было бы славно обзавестись нагрудником наподобие твоего. Гвардеец подбородком указал на означенный элемент брони, или полным доспехом. Его, наверное, твоя пушка не прошибет, как слой дерьма. Это ты верно заметил. Посмеиваясь, член подземного клана огладил бороду. Наша броня ковалась, чтобы держать натиск чудовищ, каких тебе себе и вообразить не можешь. Она многое выдержит. Да только и не мечтай о такой. Клан не торгует своими изделиями. Все товары поставляет верхний город. Но и там, как уже говорил, бронька получше вашей будет. С ценами знаком, чуть тише спросил человек. У меня жалование хорошее, порядком удается откладывать. Если окажется помощнее, то не поскуплюсь отплатить за помощь. Сам понимаешь, в нашем деле нет слишком хороших доспехов или оружия. Снова ошибаешься. Ружейник раздосадованно выдохнул. По ушам бы тебе дать, парень, за такие предложения. Во-первых, это называется контрабанда. Во-вторых, за такое мы вешаем дуралеев на ближайший сук. В-третьих, никто из цитадели не станет тебе помогать в чем-то подобном. Особенно наши торговцы. Покрутит пальцем у виска и говорить больше не станут. Торговля оружием, доспехами, амулетами, кольцами, да прочими волшебными штучками под строгим запретом. Если твой господин сможет договориться о чем-то подобном, тогда ладно, без договора и специальных разрешений, даже не надейся. Да и то, как я слышал, будут взяты какие-то клятвы. К чему все эти сложности? Недоумение явственно отразилось на лице сотника. Нет, отчасти мне понятно, но клятвы. Вот представь себя каким-нибудь королишком, чья армия на две головы сильнее, чем у соседей. Стал бы ты ей пользоваться, чтобы расширить свои земли? Конечно, это вопрос без вопроса. Ответ очевиден. Да, ответ очевиден. Ружейник со значением заглянул в глаза собеседника. Орден не развязывает войны со всеми подряд, не хочет и быть опосредованно виноватым в них. Мы боремся со злом и тьмой, хотя в первую очередь охотники на драконов. Понимаешь, то оружие и броня, что цитадель кому-то продает, должно использоваться с теми же целями, которые преследуем мы сами. Личные конфликты решайте без нашего участия. Странный подход, поделился мнением гвардеец. Торговля должна идти на благо обеих сторон. Кто же будет покупать у вас оружие или броню, если к ним прилагаются такие требования, а нам и не нужно их продавать? Ружейник фыркнул. В достатке и других товаров для обмена. Цитадель гораздо могущественнее и развитие любого из королевств Азерта. Нашим ремесленникам известны таинства мастерства, до которых остальным народам еще расти и расти. Тебе может быть сложно осознать, насколько пропасть между нами велика. Возможно, твоих предков еще не существовало в этом мире, когда мои уже работали с металлом и камнем. Вам еще только предстоит пройти свой, собственный путь. Кто мы такие, чтобы излишне в него вмешиваться? К тому же, будут ли ваши кузнецы и дальше продолжать совершенствоваться, если ваши владыки перестанут к ним обращаться? Не думаю. Они скатятся до ковки подков и гвоздей, а вы станете зависимы от поставок из цитадели. Такова горькая правда. С чего бы им прекращать ковать оружие и доспехи? Звучит довольно глупо. Их некому будет покупать. Без покупателей пропадет необходимость учиться и развивать навыки. Без развитых навыков не будет сложных изделий. Небольшое вмешательство цитадели способно разрушить будущее многих ваших ремесленников. Ваши владыки, парень, с куда большей охотой будут скупать нашу экипировку, потому что она лучше, с какой стороны ни посмотри. Сложно такое представить. Да чего плохого в том, что у нас будут лучшие снаряжения? Не понимаю твоей взволнованности. потому ты обычный сотник и, по всей видимости, выше по службе не поднимешься. А вообще не забивай голову, уверен, твой господин все прекрасно осознает. Ему положено такое понимать. К тому же, еще никому не удалось получиться право на покупку брони и оружия. Следуя твоим словам, ваши мастера тоже должны начать терять навыки, раз вам некому продавать их изделия. Сотник самую малость насупился. И прекрати звать меня парнем. Слишком еще юн, потому будешь парнем. Мне же 176 лет, имею право. Ружейник негромко усмехнулся. О наших ремесленниках не волнуйся, им есть куда девать изделия. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Покажи-ка мне, если не секрет, из чего стреляете вы. Хочу оценить. Больно хлипковаты у вас мишени. Чего дварф не хотел рассказывать, так это об обширнейших арсеналах, созданных за последние десятилетия. В них стекались оружие и броня, которые не шли в торговлю. Стрелы и метательные копья на любой вкус. Разнообразные свитки, да зелья из числа тех, чье производство удалось наладить в новом мире. Разного рода амулеты и прочие расходные предметы, вроде поделок магов на поприще зачарования. Некоторые экземпляры получались особенно интересными, но эта школа только полноценно зарождалась. Уже сейчас запасы потрясали воображение членов ордена, особенно по части изделий из железа. Им попросту никто не пользовался. Самые младшие члены ордена, воины крови, облачались в искуснейшую броню из черного железа. Братья рангом выше, тем более не прикасались к чему-то подобному. Новый мир. Да, протянула Ярун, во все глаза наблюдая с вершины башни за действом. Ты хоть представляешь, сколько это стоит? Не поворачиваясь, спросил он, держась за объемный живот. Там, внизу, на расчищенной от камней и хорошо вытоптанной площадке, происходило почти сакральное. То, о чем остальным людям, за пределами пространства цитадели, оставалось мечтать. Сами воины крови, сила необоримая, тренировали людей, показывали стойки, поправляли движения, давали советы. И, как будто одного этого мало, все люди, простые крестьяне, носили на себе доспехи и держали в руках оружие, изготовленное явно тут же, городскими кузнецами. Пусть они и были стальными, но сталь из цитадели мало чем уступала мифрилу по качеству. Только в весе он продолжал безоговорочно выигрывать. В остальном же мог разве что бороться. Кто о чем, а ты о деньгах. Варам покачал головой, не прекращая умиротворенно улыбаться. Там, между прочим, и мой внук сейчас, второй месяц учится. За один комплект можно золото по его весу выручить. Или больше, продолжил облизываться торговец. Давно у вас такое, и почему молчал? Совершив усилие над собой, он повернулся к другу. Впрочем, внимание толстяка то и дело норовило ускользнуть обратно. Да пара лет уже прошла, как начали. Серьезно, едва не закричал во все горло Ярун. Как можно было молчать о таком? Да как-то у нас иных тем хватало для разговоров. Староста совершенно спокойно махнул рукой. Да и я в делах все время, из головы вылетало. Ты же хорошо, если на 1-2 дня заглядывал пару раз в год. А бывало, что и на вечер только. Страж памяти и красноречия в мою голову старую послал. Удалось уговорить тебя остаться в этот раз подольше. Да уж, спасибо твоим древним костям, развалина ты этакая. Торговец хохотнул, похлопывая себя по брюху. От солнца его упитанные щеки залили, а легкие порывы ветерка пытались трепать кучерявые каштановые волосы. Мог ведь и дальше продолжать прятать от меня такое. Лишнего потом не сболтни, а то начнет отрепь всякое ехать к нам. Старик поморщился. Само собой, торговец стал чуть серьезнее, снова позволив глазам наблюдать за зрелищем. Хотел бы и я тут остаться, семью завести. В остальном мире никто таким не занимается. А вас не только берегут и всячески помогают, но и начали учить военному делу, снарядили. Теперь и сами сможете за себя постоять. Будто сказка ожившая. Сам не верю. Представляешь, как я удивился, когда нам предложили учиться. Причем всем. На здоровье то теперь не жалуемся, да и время есть, тем более на такое дело. Конечно, старики решили остаться не у дел, а вот мужики и молодая поросль поголовно вызвались. В тот же день нам всем доставили необходимое, а после мастера-дварфы вырыли и выложили камнем новый склад, да зал к нему еще один. Там тоже тренироваться можно. Эти стоят, слово забыл, манекены вроде бы зовутся. Не очень уверенно закончил староста, немного замявшись. Просто предложили, еще больше удивился толстяк. Да, уже потом мне десятник рассказал, что если кто-то выразит желание вступить в орден и пройдет все испытания, то будет немного подготовленным. Оттого всем разом станет проще. И рекруту, и самому ордену, да и воинам крови скуку подобное разогнать позволяет. Им же у нас и заняться толком нечем. Маются мужики от безделья. А про остальные башни не знаешь? Да у всех так, с кем говорил. Радуется люд. Оно и понятно. Есть чему радоваться. Толстяк кивнул. Знаешь, я бы сказал, что из вас готовит ополчение, но тут настоящая пехота. Причем, покрепче рыцарей. За малым без коня. Зачем мы ордену? Он это тебе не наши старые господа, в пустых склоках не участвует, людей почем зря не губит. И то верно. Для войны, если произойдет, у цитадели есть сила побольше, чем вы. Во-во. Варан покивал. Потому не разводи пустых пересудов. А тем, кого в орден возьмут, действительно проще будет. Как говаривает десятник, уже все сносно знают, с какой стороны браться за меч и как держать щит. А раньше брали и без таких умений. Знаешь ли, что им сносно, для других очень хорошие навыки. С сомнением протянула я Рун, воочию наблюдая то самое сносно. А было оно куда лучше, чем могла его собственная охрана, нанятая за немалые деньги. Жаль, что время поджимает. Так бы остался еще посмотреть, да и просто нравится у вас. С сожалением проговорил он, отстраняясь от зубца. Уже будешь трогаться в путь? Да. Тогда пойдем со мной. Староста положил руку на спину другу и начал его подталкивать к спуску. Пока еще можно, успеем помолиться первому стражу. Может, он пошлет тебе толику удачи. Заговорщическим тоном закончил он. Лишним никогда не будет. Согласно кивнула Ярун. Глава 68. Некоторое время спустя.